Глава четвертая. В село Спас Донат вошел в самую Пасху, в солнечный светлый полдень, голубой с желтым, слепяще праздничный и настолько осиянный, что от воздуха и снега слепило глаза. Но не ведал скиталец, что уже в полночь ему придется покинуть недолгий постой. В те же минуты на заимку Кушеватого по дороге от Березова в кибитке с фартуком в сопровождении казачьей команды въехал окружной исправник Сумароков. В пути ему не повезло. Пока дремал Сумароков, сморенный папажей, распустеха ямщик погнал лошадей через лесную речку по наледице, пораспустившись поверх воде, и угодил в промоину. Едва выволоклись на сухое. Оттого и остановились в Кушеватове в 6 верстах от Спаса. Исправник был зол. Приказал принести походный сундучок, где в последний год возил с собою особую плеть с толстой черемховой рукоятью и залитым в оголовок свинцовым печатком с 3 хвостами сыромятной кожи, сходящими на нет, концы которых были завязаны узлами, чтобы секли сердитей. Хвосты эти вымачивали каждый раз в кислом молоке полсуток, а после просушивали, чтобы кожа не теряла достойной упругой жесткости и не мочалилась, не исходила пеною. Вот принесли этот сундучок, ямщика же разложили на лавке, не мешкая. Один казак сел на голову, второй же ловко задрал рубаху, спустил исподники и заголил филейные места. Ямщик покорно пластался на лавке, положив голову на бок и задрав пегую бороденку. Он прикусил пестрый ус, и левый глаз его, посеченный кровяной жилкой, мертвый покорно выкатился. Урядник, козырнув от усердия, спросил, дескать, как прикажете лупцевать-с? С пощадой, дескать, с легкостью, нещадно, жесточью или без милосердия? Катай его! «Нечестивца, без милосердия!» — выбранился Сумароков. Его переодели в сухое, но он не мог освободиться от тряса, и даже сладенькая французская водка из плоской походной серебряной фляги не спасала. «Катай его, преступника!» — уже выкрикнул неистовым голосом и побледнел, как случалось при виде чужой крови. Сам урядник с подскоком хлестанул ямщика, тот взвыл, и из глаз сама собой выпала красная слеза. Но Сумарокову что-то не занравилось. 3 жгута, рассекших кожу, показались щадящими, милосердными. И что ни случалось прежде, исправник выдернул плеть, и отошедший шага на 3 вздохнул глубже, подхватился спешно, торопясь мелкими шагами. Из такого налету хлестка с подсечкою с грудным хеканьем потянул ямщика. 3 жгута легли вровень с прежними. Сумароков даже удивился тайной ловкости удара. Ямщик дернулся и затих, знать сморило сердце. Слаб оказался мужичонка. Кровь сбрызнула и потекла от хребтины вниз к впалому худому животу. Исправника сладко подтошнило, окружило голову слегка, поволокую призавесило глаза, и сквозь студень на зрачках он с неведомым ранее упорством и любопытством вгляделся в потеки густой, почти черной крови. И не страшно ведь было, черт возьми, ничуть не страшно. Как бы хмельного чару разом выпил, такое явилось чувство. И прежние досады, как не бывало, но горделивость сердца и крепость собственной натуры уловил Сумароков и восхитился сам собой. Он оглянулся. Глаза его, оказывается, налились кровью и были почти безумны. Заново пробуя руку, исправник еще раз подбежал суетливо и ударил плетью. Но растороженным, необычно чутким, ревнивым ухом он разобрал позади себя глухой ропот, дескать, до смерти забьет. И этого тихого остережения хватило, чтобы прийти в чувство и разумение. На 3-м разу ровно кто подхватил руку Сумарокова на самом замахе, и удержал. Исправник потряс плетью над головою и с кривой ухмылкой кинул ее в угол. — Приведите в сознание собаку и дайте выпить, — приказал уряднику, а сам отвернулся к окну. За ним, почти вровень с подоконьями, зыбились пронзительно чистые девственные снега, присыпанные желтой солнечной пыльцою. Сумароков ухмыльнулся застывшим лицом, отчет боясь обернуться. Может, что-то особое отпечаталось на обличии, кто знает. Может, кровь свернулась в зрачках. Он слышал, как позади суетилась казачья команда, выносили имщика в другую избу, отхаживать там. Исправника всего трясло, и он не мог унять возбуждение. Он тер бледные ладони, а после с усилием сцепил пальцы и потянул их до хруста. До Спаса, куда направлялась казачья команда, оставалось верст 6, и Сумароков только сейчас решил, что в село лучше въехать в Потемки, где их встретит соглядатый и проведет к месту. На краю села Донат неожиданно растерялся. Раньше он и поверить не мог, что доберется до людей, а сейчас, достигнув жилья и покоя, он услышал от неведомых исп угрозу себе. Село стояло вольно, дугою, о край озера, и темный лес позади него, откуда только что явился Донат, выглядел мрачной крепостной стеной. Церковка с зелеными куполами, высокие заплоты с навесями снега, кухта на крышах, готовые свалиться, толстые, ноздреватые, взошедшие, как опара, в застрехах жидкой синевой тени, саженные вытайки вокруг дымников. Все как в доме родимом. Боже, как хорошо-то средь людей! Цветущий праздник стоял в воздухе и неслышно вливался в грудь, растопляя сердце. Донат на миг забыл об угрозах, с тоской разглядывал себя, раздерганного, расхристанного, с опухшими багровыми пальцами и ноющим лицом, с коего шкура сползла лафтаками. Только сейчас он почуял, как устал, и, зажмурив больные, обметанные красненой глаза, глубоко вздохнул. Он предчувствовал благословенный покой. Но не успел Донат затворить уличные ворота на въезде, как под ноги выметнулась сучонка и принялась норовисто облаивать матерого оборванного мужичонку, похожего на лесового зверя. От него и пахло-то зверем. Потом, грязью, кровью. Как хотелось облизать и опробовать этого пришлица. Сучонка приструнивала гостя и остерегалась его, призывая на помощь хозяина. Но разве ты зовешь с такого? Он ж разговелся венцом, отпробовал куличика и пасхи, и супу из сахачьей ляжки, и сейчас жарко грезил на палатях, готовый сладко забыться хоть на часок. Собака донимала, и Донат, проваливаясь в стеклянные сугробы худыми сапожонками, и без того-то без силы едва отступил за заплот. Он прижался лбом к отпотевшей стене, не чуя стылости, и закрыл глаза. Голову вскружило, и мужика плавно повлекло куда-то, качнуло, он едва удержался на ногах. Гонимому мирная, сытая жизнь неведома. Он весь в тоске и страхе. Его шкура обросла невидимой звериной шерстью и задубела настолько, что не боится ослопа, дубины. Он настолько свыкается со своей судьбиной, что иное не представляет ее. У гонимого злоба не от характера его, но от затейливой, припоганенькой судьбы. Сучонка устала, равнодушно тявкнула, отработав назначенный урок, и поплела с улицы, виляя хвостом. Донат выглянул, провожая взглядом животинку, и тут невдали увидел внезапно вынырнувшего из ниоткуда странного человека. Ни купчину, ни богатого мужика, ни прасола и ни юродивого. По одежде он был, пожалуй, цыган, но откуда в сих местах взяться цыгану? Донат еще не мог понять, в чем необыкновенность прохожего, но сразу уверился, что пугаться его не стоит. Одеждою. С рядом своим встречный был столь необыкновенен, что Донат невольно улыбнулся больными губами. Мужик был в дорожном распашном тулупе до пят, на два раза опоясанный красным кушаком, в серых валенных сапогах, в руке толстый до блеска облаженный посох с набалдашником и железную пикой на конце, а вершье посоха доходило до плеча. На голове широкий блином картуз, обделанный курчавой смушкою. Поверх длинного кожаного козырька нашита белая лента, на коей рудяной краскую, а может и кровью, выведено размашисто: «Я бог всей земли». Кого угодно ожидал бы встретить здесь, ей-ей, но только не Семагина. Хотя, если бы раздумать крепко, то Семагина тоже заселяли в Березовский уезд. Но такие мысли для головы крепкой и ясной. Львиная серая грива спадала на овчинный воротник, глаза мутные, оловянные, без проблеска, навряд ли чего видящие. Человек шел срединою унавоженной дороги, постукивая посохом, и ничьей избы не удостаивал взглядом. Откуда он вышел? Из каких пространств? И куда удалялся, было ведомо только ему, Семагину. Донат не сразу решился выступить и хорошо сделал. Из ближнего подворья вынесся мальчишка, высунул язык и метнул мерзлой калышкой. Не сильно пущенная она ударилась в дорожный тулуп, не причинив Семагину вреда. И пока степенно, почти величаво он оборачивался, сорванец исчез в воротах. Донат оглянулся, словно бы ища поддержки, но там виднелась лишь низкая банька и длинный пологий спуск к озеру. И, решившись, он выступил из-за угла, руки беспомощными плетями вдоль туловища, лицо жалкое, синее, в струпьях, на губах парша. — Эй, Семагин, ты! — окликнул Донат, худо владея голосом. Он готов был заплакать от радости и, полный надежд, откинув всякие сомнения, побрел на дорогу. Семагин не удивился и не обрадовался. Он дождался Доната, слегка приотставив от себя посох, опершись обеими руками, но раза два пристукнул пикою перед тем, как застыть вот так. Он ни радости не излучал, ни опаски, только прикусывал еще крепкими зубами рыжеватые подуси. «Ну, что, беглый, что ли?» — спросил, так будто они не расставались. Донат кивнул, не опуская взгляда с лица Семагина. Он запомнился серым, с высохшими щеками. Ныне же не было прежнего исступления. Лицо посветлело, опушило с редкой струйчатой бороденкой. — Давай побежим вместе, ах, вдвоем сподручнее, — заявил Семагин, как о чем-то давно решенном. — Двоих ты мне долеть, не... Он обиделся, посмурнел, плаксиво сморщился. — Они Бога не слушают, сынок. Бога! Они меня гнать решились. Донат переминался на дороге, тупо глядел на развалившиеся поршни, худо ощущая обмороженные ступни, и молчал. Перед близким покоем все опустилось внутри, обезволило, и Донат не воспринимал чужие обиды. Он и не слышал ничего, и ничего не боялся теперь. Какая дорога! Какой еще путь? Разве он не одолел его? Разве терновый венец не исколол шипами черепа? Лечь бы, как хорошо лежать в тепле и сытости. Они говорят, ежели ты Бог, то где твои апостолы? Они говорят, ты покажись нам в силе, сотвори, говорят, а я им, вас не боюсь, а я ничего не боюсь, а разве это не сила моя? Потому как я Бог истинный, а кроме меня никого нет. Мне бы поесть чего. Истязали. Ты чуешь на раменах крест черный и тяжкий? Поесть бы, едва стою. Если Бог устрой скрытню и согрей нутро. Я им покажу, что может Бог. Свиное стадо, погрязшее во грехе, я обойму силою ума своего. Мы нынче уйдем, слышь, и оставим их в отчаянии и слезах. Они кинутся меня искать. Сними сапоги, сынок. Не жалей себя, сыми и иди за мною, не бойся, дружок. Ничего не соображая, как в дурном сне, Донат тупо поглядел на Семагина, почти не различая его сквозь толчею мушек в глазах, и покорно подчинился. Он сел середка дороги, Симаген стянул развалившиеся поршни и закинул в сугроб. Из сопревших анучьи выглядывали синие обмороженные пальцы. Симаген вышел за деревенские ворота и неожиданной торной тропою вывел на зады усадьбы, где виднелась одинокая банька у края черного, незамирающего Иордана, тихо парящего. Симаген, не спросясь, властно толкнулся в дверь, они миновали сенцы и вошли в житишко. Там горело до десятка кротких лампадок, и было неожиданно тепло и светло. Но свет шел не столько от лампадок, сколько от обитателя, от насельника. За столом у оконца сидел чисто намытый старик в длинной белой рубахе с косым воротом. — Эй, лжехристос, принимай гостя! Вот он пришел к вам! Молитесь, нехристи! — зычно прикрикнул Симаген и, пристукивая острым наконечником, прошелся, не спросясь, в передний угол, сел на лавку под образами, обвалился о стену. В громоздком тулупе он казался столь огромным, что забил собой всю баньку, и лишачья, звериная, грубая сила чуялась во всех повадках неожиданного гостя. — Ну что, расселся, Аввакум? Принимай гостя, оглох, что ли? — Опомнись, сынок, — кротко сказал старик. Он поднялся из-за стола, слегка отодвинул Библию в деревянных покрышках. Он был невысоконький, почти маленький, с поясною бородою. Из венчика шелковых снежных волосенок выглядывала круглая желтая плешка, нос картошкою, толстые и круто завитые усы и серые глаза, глубоко посаженные в обочи. Темень обочи да крупные рыжие веснушки на впалых висках выказывали большой возраст старика. А Аввакуму было действительно под 90. Родом тамбовский, он был сослан сюда за хлыстовство, перебрался в Сибирь со всей семьей. Сейчас два старших сына жили в хоромах за заплотом, а он, Аввакум, ютился в баньке, но обладал необыкновенную властью далеко за пределами Спаса. Все свое время он посвящал чтению и молитве и беспрерывно постился. Аввакум подошел к донату и ростом оказался по плечо пришельцу. «Как зовут?» — сладкозвучно спросил он, а узнавший имя долго обкатывал его, перебирал губами. «Да, Нат! Да, Нат! Да, Нат! Давно жданный, значит. Выходит, мы тебя ждали!» Он оглянулся с мальчишеской резкостью на Симагина, чтобы по лицу того удостовериться, не обман ли тут какой. На губах Симагина играла злая, торжествующая усмешка. А Донату хотелось спать. Он закрыл глаза и пошатнулся. — Ну что ты, сынок? Ну что ты давножданный? Аввакум всего навидался на веку. И он так уверился, что зрит сквозь каждое существо в природе, но от своего умения не ожесточился натурою и еще более любил всех слабых и изнемогших в грехе. — Чего лыбишься, дьявол? Ну! — прикрикнул Аввакум Симагину. Помоги парню, вишь, сомлел. Тебя Бог пасет, сынок, — ласково нашептывал он, подставив плечико и закинув тяжкую донатову руку на свои рамена. Он не боялся сломаться, этот старичишка. Он нес в себе такую неиссякаемую силу, коей хватало на всех. Вижу, некоторжанец, тому бы сказал, поди в лес, зверь тебе, товарищ. Аввакум возложил гостя на лавку под образами, потеснив Симагина, размотал анучи, огладил больные ступни. Донат закрыл горящие, вздувшиеся глаза, умиротворенно затих под шелестящий голос. Прикосновения рук напомнили давно забытое, материнское. Потом рванину снял хозяин, умело растерешил мужика, оставив, в чем мать родила, натер гусиным жиром. «Каторжанец не человек тебе!» — запоздало спросил Симагин. Ему хотелось задирать, спорить. «И со ссыланной не человек?» «Со ссыланной человек. Я сам из сосыланных. А каторжанец не человек пока. Должен помучиться, покаяться. За грехи должен пострадать». «Для рая пострадать, да». Враки, басни плетешь, нету рая, нету, рай на земле лишь, его здесь надо устраивать. Шумишь много, сынок. Ушам больно. Но что ты такой ересливый? Хоть бы словечко спокойное донес, — увещевал Аввакум. Не могу спокойно. Я словом должен жечь. Все перетрясти надо. Костер возжечь и рухлять туда-туда. Все и мешать. Я лучших людей приставлю к костру. Ты убьешь, и тебя убьют. Куда денешься? Дурак ты, Симагин, вывеску на себя напялил. Ты должен просто идти. К примеру, все считают, что ты бог. А где сияние вокруг тебя? Одна чернота. Вокруг тебя сияние, да, лжец? Тьфу! Но Аввакум больше не спорил. Ненадолго исчез в доме у сыновей. Принес белье ношенное, но чистое, мягкое, любовно облег Доната. Потом явилась сноха с вытью, накормила бараньим супом. Аввакум недвижно сидел за столом, положив обе ладошки на Библию, не сводя взгляда с дальнего угла. Симагин угрюмо бычился и все поправлял изголовье у Доната. — Едино полюбить надо, — вдруг спокойно, но твердо сказал Аввакум. — Сначала себя полюбить, а потом всех. До сей поры молчавший Донат подал голос. — К отцу, Паисию бы мне. — Нету его, сынок, опоздал. В затвор ушел, язычник, на мылву ушел. Помоги, Господи, обрести заблудшему разум. — Вот она, христовщина! — злорадно засмеялся Симагин. — Трухой посыпалась. Во многих землях бывал. Всякое видывал, но такой дьявольщины не знал. Погоди, старик, то ли будет, коли сам апостол отвернулся. Все придете ко мне, пойдете в ножки и поклонитесь, слышь? Одно утешает, что к тому времени не приведусь в живых, — со вздохом ответил Аввакум. Народом кормишься, а ненавидишь всех по что? Потому как скоты блуд развели, бесовскими плясками тешись, постыдись, старик, грех какой приемлешь, и как земля носит дураков. Земля всех приемлет. — Глаза разуйте! — повысил голос Симагин. Наверное, пьян, — решил Донат, уже с любопытством, слушая разговор. Нализался из-за ради Пасхи. Петуха обозвать соловьем, он все равно одно петелом останется. Не полетит, не запоет ангельский, — стоял на своем Аввакум. Он говорил лениво, устало. Наверное, прежде не раз случались подобные стычки. И только добрую душою бесконечно терпел старик, уж давно готовый к последнему пути. Это ты самозванец, а я бог. Читать умеешь, старик? Я бог всей земли, поденец, ну? Но Аввакум сидел недвижно, возложив обе ладонцы на Библию, наверное, силы черпал из нее. Не признавал он в сосланном Симагине отца своего. Никак не признавал.